Татьяна Артемьева. Остаться в живых или новые правила госпитализации. Название этой статьи позаимствовано из записи в живом журнале, где москвичка Анна Новикова описала свои попытки отправить в больницу мужа с остеомиелитом ноги. Их семья оказалась одной из первых жертв приказа, подписанного главным врачом столичной станции скорой неотложной помощи Фетисовым. Номер 3764 от 7 августа 2013 года. После этой публикации разразился скандал. Приказ. Что же это за приказ, который вызвал бурю в интернете и от которого сейчас пытаются откреститься даже в Министерстве здравоохранения? Этот документ устанавливает новые правила госпитализации для бригад скорой помощи, существенно сокращая список показаний для госпитализации пациентов. Коротко говоря, суть его сводится к тому, что теперь скорой помощи запрещено госпитализировать больных в ряде случаев, в которых раньше отвозили в стационар без разговоров. Есть в приказе и модные слова об оптимизации и модернизации, и ссылки на действующее законодательство, то есть, по-видимому, на федеральный закон об охране здоровья граждан Российской Федерации от 2011 года. Закон был принят при бывшем министре здравоохранения, несмотря на протесты медицинской общественности. Это привело к такой бюрократизации медицины, при которой врачам вменяется в обязанность обосновывать каждый свой шаг, причем не столько с медицинской, сколько с финансовой точки зрения. В приказе номер 3764 от 7 августа 2013 года о тактике введения больных и пострадавших на догоспитальном этапе, вступившем в действие с 12 августа, приводится список болезней и состояний, не подлежащих госпитализации. Таких больных должны теперь передавать под динамическое наблюдение в районную поликлинику, в том числе в отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи. Надеяться на срочную помощь в больнице теперь не могут люди с приступом бронхиальной астмы, если она средней степени тяжести, с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью при кризе, с припадком эпилепсии с судорогами, произошедшим в общественном месте, с температурой выше 39 градусов при инфекционных заболеваниях. Не рекомендуется госпитализировать больных с флегмонами и абсцессами, если они не располагаются в области лица и шеи. И это еще не весь перечень. Многие положения приказа вызывают удивление и возмущение врачей. По их словам, астма средней степени тяжести без больничного лечения может перейти в тяжелую форму. При гипертоническом кризе авторы приказа, видимо, уповают на то, что скорая быстро снизит артериальное давление, и этого будет достаточно. Но пожилому человеку снижать давление надо медленно. Скорая уедет, а у больного может развиться острое нарушение мозгового кровообращения. Инфекционное заболевание с температурой 39 градусов опасно тем, что происходит сильная интоксикация организма. Важно учесть и то, что врачи скорой в ряде случаев не в состоянии поставить правильный диагноз. Они его могут только заподозрить, а больной в критическом состоянии останется дома. Приказ и его исполнение. Приведу в сокращенном виде рассказ Анны Новиковой. 14 августа, поздний вечер. У моего мужа неожиданно поднялась температура 38,6. При попытке встать он потерял равновесие, упал. При этом на суставе большого пальца правой ноги прорвался абсцесс. 15 августа. Я вызвала скорую. Приехавшие тетеньки сообщили, что с 12 числа действует новый порядок госпитализации, согласно которому наш случай не является экстренным. Поэтому лечиться нам надо в поликлинике, а госпитализироваться, если поликлинические врачи сочтут необходимым, в плановом порядке. Передали актив в поликлинику и уехали. Нам позвонила терапевт, сказала, что не видит смысла к нам идти. И вообще, хирург сегодня во вторую смену. Вот и шуршите, господа хорошие, к нему. Ножками, ножками. Ну и что, что нога не очень ходит? Что делать? Доползли до хирурга. Этот человек в белом халате, назвать его врачом у меня язык не поворачивается, не соизволил даже из-за стола встать, чтобы хотя бы осмотреть рану. Отправил к медсестре делать перевязку. На мой вопрос, что дальше, нехотя сказал, что можно ходить на перевязки в поликлинику, а можно то же самое делать дома. Наложить мазь левомиколь и перебинтовать не так уж и сложно. Антибиотики, но если хотите, можете принимать. 16-18 августа. Ладно, сидим дома, обрабатываем рану. Димке все хуже. 19 августа. У Димки опять температура за 38. По стопе, почти до щиколотки, поднимается краснота. Повторно вызываю скорую. После долгих препирательств с заведующей станцией приезжает машина и отказывает в госпитализации, ссылаясь на тот же приказ. Перенаправляет актив в неотложку. Примерно через час-полтора машина приезжает. Доктор смотрит на ногу и делает квадратные глаза. «Вы почему не в стационаре?» Объясняю ситуацию. Доктор тяжело вздыхает и показывает мне копию приказа, по которому он опять-таки не может нас забрать. «Похоже на остеомиелит», — говорит он, и перенаправляет актив в поликлинику. Я начинаю названивать на горячую линию департамента здравоохранения, рассказываю дежурному доктору о приказе. Реакция примерно как у меня. «У нас что, кладбища плохо заполняются?» Дежурные мне советуют действовать через заведующего поликлиникой и добиваться госпитализации всеми правдами и неправдами. 20 августа. Приходит из районной поликлиники терапевт, который неотложка накануне передала актив. Смотрит на ногу, задает вопрос, почему мы до сих пор не в стационаре. Пишет направление на госпитализацию, вызывает скорую. Диагноз – остеомиелит под вопросом. Никуда не уходит, сидит и ждет. Я искренне благодарна этому врачу. Она не ушла, пока не получила подтверждение, что Димку все-таки госпитализируют. Приезжает скорая и пытается отказать в госпитализации. Да, они видят, что происходит. Да, они понимают, что 35-летний мужик вот-вот потеряет ногу, если вообще выживет. Но приказ недвусмысленно запрещает им госпитализировать таких пациентов. В это же время терапевту звонит заведующая поликлиникой, очевидно, туда из департамента уже позвонили. После полутора часов препирательств врачи со скорой понимают, что деваться некуда. Начинается. Так, температура 38,6, пишем, что 39,5. Состояние, ну пусть будет средней тяжести. Димку оформляют в отделение гнойной хирургии, тихо матерясь на приказ, из-за которого теперь столько осложнений. Экстренная операция прошла успешно. Ампутировали палец. Со слов оперировавшего хирурга, сустав на тот момент полностью разложился. Началась флегмона стопы. Еще пара дней, и пришлось бы ампутировать всю стопу. Говорят, легко отделались. Комментарии. Если отбросить эмоции, которые вызывает эта история, из нее можно сделать несколько выводов. Информация о скандальном приказе, по-видимому, впервые появилась в живом журнале, то есть никакого обсуждения хотя бы в медицинском сообществе не было. Очевидно, что передача экстренных больных в поликлинике никак не была подготовлена. Эти учреждения совершенно не в состоянии справиться с задачей ведения динамического наблюдения таких случаев. Больной оказывается на милости районных врачей, которые далеко не всегда обладают высокой квалификацией и надлежащей степенью ответственности. В ситуации, описанной Анной Новиковой, хирург не только не направил ее мужа в стационар, хотя это могло бы спасти ему палец, но, по сути, вообще отказался помочь больному. Ясно, что круглосуточной неотложной помощи, на которую ссылаются в приказе, практически не существует. А если она в каком-то виде и есть, то не сможет справиться с возросшим потоком экстренных пациентов, которых к тому же не имеет права отправить в стационар. Эксперты-врачи считают, что отказ в госпитализации при заболеваниях, перечисленных в приказе, приведет к тому, что все они будут протекать с осложнениями, если не закончатся трагически. На телеканале «Дождь» прозвучало мнение врача скорой помощи Эдуарда Калиманова. По сути, это самое настоящее преступление против людей. Заболевания, по которым мы теперь не можем госпитализировать, в итоге могут привести к инвалидизации либо смертности. Там очень опасные инфекционные заболевания, целый ряд болезней, по которым раньше даже не было вопросов. Да, вести сразу же. В том числе и аллергическая реакция. Это сознательное разрушение бесплатного здравоохранения. Сокращение количества койко-дней в стационарах. Справедливости ради надо сказать, что министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, лишь с мая 2012 года вступившая в должность, оказалась в сложном положении. Недавно она заявила, что ежегодно из медицинской отрасли страны уходит около 10% врачей. И в большинстве случаев это связано с некоторым разочарованием в профессии или в условиях работы, пояснила Скворцова. Видимо, разочарование имеет место. Не зря медики выходят на забастовки, добиваясь повышения зарплаты и улучшения условий труда. Функционеры нашли самый простой выход из положения, решили сократить койко-дни в больницах. Правда, после разразившегося скандала Минздрав пока не признал свое участие в издании приказа номер 3764. И, как сообщил пресс-секретарь министерства, Скворцова дала поручение провести проверку по факту отказа в госпитализации. А пока суд да дело, Анна Новикова, наученная горьким опытом, советует внезапно заболевшим согражданам ни в коем случае не вызывать скорую домой, а выйти на улицу, сесть на лавочку, только не около своего дома, а хотя бы в соседнем дворе, и вызвать врача туда. С улицы вроде бы должны забрать. Конец статьи.